Да уж, это не карнавальная маска. Сейчас бы кружечку пива, правда? Но, увы, сначала надо закончить с деревней. У нас приказ, все должны быть уничтожены. Они идут дальше, один с огнеметом, другой со шмайсером наперевес. Не они одни, целый взвод солдат в серо-зеленой форме с черными петлицами, где поблескивают руны. Их лица закрыты противогазами, в круглых стеклах отражается пламя. Громкоговорители на машинах дружно выплескивают бравурный марш. Стучат выстрелы винтовок беспрерывно, убивают все живое, не только людей. Солдаты палят в дворовых собак и кошек. Сапоги по колено забрызганы кровью. Армия безликих убийц, делающих свое дело с равнодушием мясников. От смерти не спрячешься. Огнеметами выжигают погреба и чердаки, струи пламени лижут крыши. Справа и слева от меня в повалку лежат убитые. Их много, десятки, а может и сотни. Запомнился труп старухи в цветастом платке. Она заслонилась рукой, словно защищаясь от пуль. На околице стучит пулемет. Горящие люди выпрыгивают из окон и валятся на землю, крича от боли, корчась в конвульсиях. Пулеметчик без противогаза, молоденький, рукава засучены, на пилотке серебряный орел. Снимает руку с гашетки. Оборачивается к напарнику. «Полюбуйся, как они танцуют!» Оба хохочут. Еще пара очередей, и все кончено. Стоны утихли. Главное чудовище стоит на холме, любуется горящей деревней в клубах дыма. На земле полотенце-рушник со следами крови. Он тщательно вытирал сапог. Второе чудовище подходит к нему, щелкает каблуками, вытягивается по струнке. «Господин полковник, задание выполнено. Мои люди прошлись по второму разу, проверили на всякий случай. Живых не осталось. Детей мы согнали в последний уцелевший дом у околицы. Прикажете готовить грузовик для вывоза в город?» Монстр смотрит на собеседника и снимает противогаз. Его стекла мутны. «Нет. Зачем? Решайте вопросы на месте». «Но, господин полковник, это же дети». «Лейтенант, у вас приказ. Вы его слышали? Выполняйте». Второе чудовище спускается с холма. Оно бредет через шеренгу домов факелов, как околица, откуда слышится детский плач. Делает знак солдатам. Те окружают хату, достают гранаты. Стоят у окон, ждут сигнала. Как удобно, когда ты в противогазе. Можешь хотя бы скрыть свои эмоции. А есть ли они у них на самом деле? Они просто роботы. Машины для убийства. «Приготовиться!» Глухо говорит чудовище и поднимает руку. Он сошел с ума. Что он делает? Почему солдаты не остановят его? Рука резко опускается. В окна дома, выбивая стекла, летят гранаты. Плача больше не слышно. Становится удивительно тихо.